мыла Марусенька. После 33 почти во всех моих фильмах звучит песня «Мыла Марусенька белые ножки». И часто меня спрашивают, а что эта песня значит? Ничего, память. Когда снимали сцену в фильме 33, сцену выступления хора завода безалкогольных напитков, я попросил Леонова спеть Марусеньку. Это была единственная песня, слова которой я знал до конца. А запомнил я ее так. В архитектурном институте на военных сборах тех, кто участвовал в самодеятельности, освобождали очистки оружия. Но пока я раздумывал, куда податься, все места уже были забиты. Не хватало только басов в хоре. Я пристроился в басы и неделю в заднем ряду старательно открывал рот. Разучивали песню «Мыла Марусенька». А потом пришел капитан, он же хормейстер, и стал проверять каждого в отдельности. Из хора меня тут же вышибли, но слова я запомнил на всю жизнь. Леонов так спел эту песню, как мог спеть только он один, и мне хотелось, чтобы она звучала везде. В картине «Кин-дза-дза» ее поет даже инопланетянин Уэф. Между прочим, а тогда на сборах мне все-таки удалось спеть на концерте. После того, как меня вышибли из хора, я организовал трио грузинской песни. Я, Вахтанг Абрамишвили и Дима Жабицкий по прозвищу Джеймс. Джеймс грузинского не знал, но у него был мощный баритон. Мы написали ему слова на бумажке и научили их сносно произносить. На концерте сценой служил грузовик с откидными бортами, освещенный в лоб мощным прожектором. Прожектор слепил глаза, и слова на бумажке Джеймс прочитать не мог, поэтому вынужден был на ходу сочинять какую-то несусветную абракадабру. Но солдатам нравилось, нам аплодировали. Джеймс воодушевился и вопил во весь голос. Успех был полный, мы бесировали. А на завтра командир взвода влепил нам 3 наряда вне очереди, и мы 3 дня чистили сортиры. На концерте присутствовала жена политрука грузинка. Она возмутилась и сказала мужу, что мы издеваемся над грузинскими песнями и русским народом.